Тюрьма накапливала опыт, но то, что узнавали осужденные в тюрьме, не годилось для нормальной жизни. Тюрьма кишела знатоками любого вида преступлений. Одни обменивались способами мошенничества, воровства в магазинах, ограбления пьяных. Другие собирались на сходки и передавали друг другу информацию о засвечивании сексотов и полицейских в штатском. Однажды утром на спортивной площадке Трейси слушала, как заключенная более старшего возраста давала наставление по карманному воровству зачарованной молодежи. «Настоящие профи выходят из Колумбии, они посещают школу в Боготе, называемую школой 10 колокольчиков, где, заплатив 250 баксов, можно стать вором-карманником. Они там подвешивают к потолку чучело, одетое в костюм с 10 карманами, набитыми деньгами и драгоценностями. В чем же фокус? А в том, что каждому карману пришит колокольчик. Вы не получите диплом, пока не научитесь очищать карманы, не задев ни одного колокольчика». Лола вздохнула. «Я обычно ходила с парнем, который надевал пальто и прочесывал толпу, держа руки на весу, и тем временем залезая ко всем в карманы, как сумасшедший. Как же, черт возьми, ему удавалось это делать? Его правая рука была фальшивая. Свою настоящую руку он незаметно просовывал через разрез пальто и шарил по карманам, кошелькам и бумажникам». Обучение продолжалось в комнате отдыха. «Мне вот нравится кидать», — сказала одна видавшая виды узница. «Ты, например, слоняешься по вокзалу, пока не приметишь маленькую пожилую дамочку, которая пытается впихнуть свой чемоданище в один из шкафов камеры хранения. Ты помогаешь ей поставить багаж и даешь ключ. Только этот ключ от пустой камеры. Когда она уходит, ты очищаешь ее камеру и соскакиваешь». На следующий день во дворе две женщины, осужденные за проституцию и хранение кокаина, наставляли вновь прибывшую хорошенькую девушку, которой на вид было не больше 17. «Неудивительно, что тебя исколошматили, милая», — пожурила новенькую женщина постарше. «Перед тем, как договариваться с Джоном о цене, нужно было его прошмонать, чтобы убедиться, что у него нет оружия. И никогда не докладывай, что ты собираешься ему делать. Заставь его сказать тебе, что он хочет. Потому что, окажись он сексот, тогда это хана, понимаешь?» Другая профи добавила: «Да, и всегда смотри на их руки. Если обманщик говорит, что он рабочий, то посмотри, грубые ли у него руки. Это тебе совет. Большинство переодетых шпиков носит рабочую одежду, но когда дело доходит до их рук, забывают, что они у них мягкие и гладкие». Время шло немедленно и не быстро. Это было просто время. Трейси вспомнила афоризм блаженного Августина. «Что такое время? Если никто не спрашивает меня, то я знаю. Но если мне придется объяснить, то я не знаю». Распорядок дня в тюрьме никогда не менялся. 4:40 — побудка, 4:45 — подъем и уборка, 5:00 — первый завтрак, 5:30 — возвращение в камеру, 5:55 — сигнал к построению, 6:00 — построение на работу, 10:00 — спортивная площадка, 10:30 — второй завтрак, 11:00 — построение на работу, 15:30 — ужин, 16:00 — возвращение в камеру, 17:00 — Комната отдыха. 18.00. Возвращение в камеру. 20.45. Отбой. 21.00. Выключается свет. Правила были жесткими. Все узницы обязаны были приходить к столу, в строю разговаривать не разрешалось, в небольших шкафчиках, в камерах запрещалось держать более 5 предметов косметики. Кровати заправляли до завтрака и не ложились на них в течение дня. Тюрьма имела свою музыку, пронзительные звонки, шарканье ног по цементу, лязганье железных дверей, дневной шепот и ночные крики, хриплое потрескивание переговорных устройств, уоки-токи у охранников, грохот подносов во время еды, и всюду колючая проволока, высокие стены, одиночество и изоляция, пропитанная атмосферой ненависти. Трейси стала образцовой узницей. Ее тело автоматически реагировало на звуки тюремного распорядка, засов в камере запирали в положенное время и отпирали вовремя, звонок возвещал о начале и конце работы. Тело Трейси находилось в заключении, но мозг был свободен для составления плана побега. Заключенные не могли сами звонить на волю. Но когда звонили им, разрешался 2- или 5-минутный разговор в месяц. Трейси позвонил Отто Шмидт. «Я полагал, что вам захочется узнать», — сказал он смущенно. «Похороны были организованы наилучшим образом. Я оплатил счета Трейси». «Спасибо вам, Отто. Я благодарю вас». Больше ей никто не звонил. «Ты, девка, лучше забудь внешний мир», — предупреждала ее Эрнестина. «Тебя там никто не ждет». «Ты ошибаешься», — злобно подумала Трейси. «Джо Романо, Перри Поуп, судья Генри Лоуренс, Энтони Арзатти, Чарльз Стэнхоуп». На спортивной площадке Трейси столкнулась с Большой Бертой. Площадка представляла собой огромный прямоугольник, обнесенный высокой тюремной стеной с одной стороны и внутренней стеной, соединяющейся с тюрьмой, с другой. Заключенным разрешалось находиться на площадке каждое утро 30 минут. Это было одно из немногих мест, где свободно общались, и группы заключенных собирались на площадке, чтобы обменяться последними новостями и сплетнями перед завтраком. В первый раз, выйдя на площадку, Трейси внезапно ощутила чувство свободы и поняла, что произошло это потому, что вдохнула свежего воздуха. Над головой она видела солнце и кучевые облака, и где-то высоко в небе услышала гул свободно парящего самолета. «Эй ты, я тебя ищу!» — произнес кто-то. Трейси обернулась и увидела громадную шведку, которая набросилась на нее в день приезда. «Прослышала я, что ты добыла себе черномазую жеребилу». Трейси хотела проскользнуть мимо этой женщины. Но Большая Берта сжала руку Трейси железной хваткой. «Никто не удирал от меня». Она тяжело задышала, оттеснив Трейси к стене и навариваясь на нее своим громадным телом. «Будь послушной, дерьмовочка! Отойди от меня! Тебе нужна хорошая взбучка. Ты знаешь, что я имею в виду, и я тебе устрою это. Ты будешь целиком моя, ягненочек!» Знакомый голос за ее спиной проскрипел. «Убери от нее свои ебаные руки! Ты, вонючая дырка!» Эрнестина стояла, крепко сжав большие кулаки, сверкая глазами. Солнце отражалось на ее блестящем бритом черепе. Ты недостаточно сильна для нее, как мужчина. Зато для тебя у меня силы больше, чем достаточно, — взорвалась негритянка. Еще раз тронешь ее, и я приготовлю твою жопу на завтрак, жареную. Атмосфера наэлектризовывалась. Две женщины смотрели друг на друга с нескрываемой ненавистью. «Они готовы убить друг друга из-за меня», — подумала Трейси. А когда она осознала, что это ее не касается, она припомнила то, что говорила ей Эрнестина. «Здесь ты должна бороться, трахать сама, или угодишь мордой в забор. Тебе надо показать этой сволоте ее место, или ты покойник». Большая Берта отступила. Она презрительно посмотрела на Эрнестину. «Я не тороплюсь». Она искоса взглянула на Трейси. «Ты будешь здесь долго, крошка, и я тоже. Мы еще увидимся». Выпалив это, она повернулась и ушла. Эрнестина проводила шведку взглядом. «Она — законченная мерзавка. Помнишь ту медсестру, про которую писали в газетах, что она убила всех своих пациентов, напичкала их цианистым калием, стояла и смотрела, как те подыхают один за другим? Вот тебе и ангел милосердия, которого одолела похоть, Уитни. Ша! Тебе нужен покровитель. Она не отстанет от тебя. Поможешь мне бежать?» Зазвенел звонок. «Время жрачки», — сказала Эрнестина. В ту ночь, лежа в постели, Трейси думала об Эрнестине. Хотя она и не пыталась снова тронуть Трейси, та вся еще не доверяла ей. Она никогда не сможет забыть, что с ней сделала Эрнестина и другие соседки по камере. Но черная женщина пока нужна ей. Ежедневно после ужина узницам разрешалось проводить один час в комнате отдыха, где они смотрели телевизор, болтали или читали свежие газеты и журналы. Трейси листала один журнал, и вдруг фотография бросилась ей в глаза. Это был свадебный снимок смеющихся Чарльза Стэнхоупа и его новобрачной, выходящих рука об руку из церкви. Фото сразило Трейси как удар. Видя сейчас его со счастливой улыбкой на лице, она почувствовала, как боль обернулась в холодную ярость, и она когда-то собиралась связать с этим человеком свою жизнь. Он отказался от нее, позволил уничтожить. Из-за него погиб их ребенок, и она любила его. Но тогда было другое время, другое место действия, другой мир. То была фантазия, а сейчас — действительность. Трейси с силой захлопнула журнал. В дни посещений легко узнавали, кому из заключенных приходят друзья и родственники. Заключенные обычно мылись, надевали чистую одежду, подкрашивались. Эрнестина возвращалась из комнаты посетителей, улыбающаяся и радостная. «Мой Эл всегда навещает меня», — сообщила она Трейси. «Он будет ждать меня до тех пор, пока не освободят. И знаешь почему? Потому что я ему даю то, чего не дает никакая другая женщина». Трейси не могла скрыть своего смущения. «Ты имеешь в виду сексуально?» «Клянусь твоей жопой, то, что происходит в этих стенах, не имеет никакого отношения к внешнему миру. Здесь нам иногда хочется подержать теплое тело. Кто-то прикасается к нам и говорит, что нас любит. Мы чувствуем, что другие осуждают нас. Не имеет значения, что все это не настоящее или длится недолго. Все это у нас есть. Но когда я выберусь на волю. Эрнестина расплылась в широкой улыбке. Тогда я стану злыбучей нимфоманкой. Понятно? —